Глава 45. Александр. «Какой ужас! Нужно срочно ее отыскать!» — охнула Ириада, стоило Кэти закончить свой рассказ. Как выяснилось, Вероника попала в яму-ловушку. Видимо, кому-то не нравилась кандидатура человечки в качестве участницы отбора, и он всеми силами пытался ее устранить. Сначала шкодящие заклинания в ее комнате, теперь вот это. Насильственным путем из испытания вывел. Главное, чтобы не окончательно. Я поднял на уши всех слуг. Сказал обыскать каждый уголок во дворце и дополнительно вызвал драконов, способных по отпечаткам магии найти того, кто ее применил. Пора вывести эту гнилую заразу. Кэти и Ириада не отходили от меня ни на шаг. Старались не мешать, помогали всеми силами. Делились предположениями, куда же могла запропаститься человечка. Даже комнаты вместе со мной проверяли. «Нужно посмотреть в подвале», — предложила сестра. «Я тоже так считаю, ведь пространственные ямы чаще всего ведут куда-то недалеко, вниз. У вас есть подвал, ваша светлость?» — согласилась участница отбора. «Да, идем». Мы заглянули в погреб. Проверили помещение с пониженной температурой, где хранились быстро портящиеся припасы. Прошлись по узким коридорам. «Нет нигде», — с тревогой посмотрела на меня Кэти. «Ничего, мы обязательно найдем Веронику», — не давала нам падать духом Ириада. «Ваша светлость, я видела несколько построек возле сада. Может, стоит сходить туда?» «Да, точно», — подняла палец сестра. Поиски иномерянки затянулись. Беспокойство нарастало с запредельной скоростью. Я лихорадочно проверял дверь за дверью, намереваясь отыскать мою. Они нашлись в покоях для слуг за запертой дверью. Мортенфер обнажен по пояс, Вероника с задранной юбкой. Первым порывом стало оторвать друга от моей человечки, но он сам поднялся и начал штаны зашнуровывать. Слово за словом проникали в мой возбужденный от беспокойства разум, с трудом прорываясь сквозь оглушающий звон. Их смысл горчил. Мне не хотелось верить, но потом Вероника поднялась, сама прильнула к нему, доказывая, что все чистейшая правда. Ей не было смысла врать. Двинулся на них, все-таки ударил Мортенфера прямо в челюсть. Девушка испуганно отскочила в сторону, посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. В дверях появились Кэти с Ириадой. Что-то надломилось. Померк чудный образ самой чистой девушки, которую до этого тянуло вознести до самых небес, которую я смог бы любить и лелеять, баловать, сделать частью своей жизни, возможно, даже не в виде любовницы. Меня будто предали. Так мерзко стало. Захотелось выставить вон сразу обоих. Но ведь я рассудительный дракон, а потому посмотрел на друга и сказал ровным тоном: «Следуй за мной». «Ваша светлость!» Сделала было шаг в мою сторону человечка, но я даже бровью не повел. Покинул помещение для слуг. Звук моих шагов заполнил коридор. Он начал отмерять секунды от внезапно обрушившегося на мою голову конца всего сущего. Странное сравнение, но ощущение было именно такое. Оказавшись в своем кабинете, сел за стол. Поднял взгляд на друга. «Ты улетишь сейчас же и навсегда покинешь Вольдорт. Забудь о поставщиках и местах сбыта своих товаров, о своем доме. У тебя есть час, чтобы забрать все самое ценное и скрыться в недрах Арума». «Лекс, не режь крылом сгоряча, что ты такое говоришь? Это всего лишь человечка, простая дырка». Я подскочил со стула, рванул к нему и набросился с кулаками. Он защищался, отвечал, кричал что-то, но я уже не помнил себя от охватившей меня ярости. Пришел в себя только в момент, когда меня уже держал кто-то из крепких ребят, а рядом стояла бабуля. Ее взгляд полный разочарования, плотно поджатые губы. Я чувствовал себя мальчишкой, которого только что вернули после очередного побега из дома. Сейчас должен был отвечать за свои поступки, придумывать оправдания. Вот только я, взрослый дракон, князь! Да, драка на кулаках не делала мне чести. Но такой способ лучше всего помогал справиться со злостью и не разрушить ничего вокруг. Мортенфер вытер тыльной стороной ладони губу, сплюнул на светлый ковер, оставив там красное пятно, скривился. «Ты ведь сам хотел, чтобы я обесчестил неугодных девушек, чтобы уменьшил таким образом их количество на твоем отборе», — сказал он при остальных. Глаза бабули округлились. Слуги сразу же сделали вид, будто ничего не расслышали. «А ничего, что я достаточно убедительно попросил больше этого не делать!» — прогремел я. «Наверное, это было в твоих мыслях. Я ничего такого не слышал. Человечка порченная, теперь смело можешь выкидывать и ее!» С мерзким надломом губ процедил бывший друг и направился к выходу. Я дернулся было за ним, сжав кулаки, но бабуля сказала: «Почему я ему не верю?» «Но иначе никак. Он не солгал, и с Вероникой придется расстаться».